То бледнеющий, то багровеющий наставник губернаторских дочек переводил английский пистолетик с одного из нас на другого, так и не решаясь спустить курок. Получается, у него не все потеряно. Какой-никакой у Мишка еще есть, соображает, что два — это меньше, чем три. Мы, в принципе, на его потуги особого внимания не обращали, у нас и своих забот хватало. Никак в толк не возьму. Чего ж ради, французишка, из-за одной иконки такое серьезное проклятие наложил? И почему в дупле запрятал? Вещь-то невеликая, сунул за пазуху, да и пошел пешим строем к себе в Британь, али в Гасконию. В Лион, — поправил я своего денщика. А может ли быть такое, чтобы сама икона не позволила себя вывести? Этот французик был уверен, что когда вернется, она обогатит его, но подобные вещи обогащают иначе, не в материальном плане. А чё за икон-то? «Божья Матерь с младенцем», — обернулся к упырю Прохор, — «только вот какая-то незнакомая. Казанскую знаю, Иверскую, Донскую, Владимирскую, Троеручицу, а эдакой не видел. Хотя письмо наше, православное, скорее византийское», — поправил я. «Да и сама Богородица в синих одеждах больше на турчанку похожа, а младенец Христос у нее на руках кореглаз и темноволос. Наши-то по большей части блондины». «И то верно», — раздумчиво согласились все. «А если я убью вас двоих, а тела отдам тебе, упырь?» Неожиданно влез осененный свежей идеей Митрофан Чудасов. «Вам ведь все равно, кого жрать, верно?» «Отвали, дурак!» — отмахнулся Шлема. «Мы с Моней тебя по-любому порвем. Три трупа лучше, чем два, ясно? Ты типа подумай над этим, прежде чем возникать». Мы дождались, пока стихотворный чин все это проглотит, и продолжили. «А много ли чудотворных икон у нас в сгоревшей Москве было? Видать, немалое количество. Хотя самые знаменитые, людскими слезами намоленные патриоты русские спасти успели. Наполеон в старой Москве лихо покуролесил, аж три обоза золота награбленного с собой вести попытался. Да ни один из них через Березину не переехал», — припоминая былое, рассказывал мой денщик. «Станичники наши не раз его трепали, а что удалось отбить, слали на Тихий Дон. Под Москвой все храмы разоренные стояли. Кому какую утварь церковную возвращать, неизвестно, но по первому слову любого батюшки отдавали мы все золото, серебро и оклады, и каменья, и чаши для причастия, ничего себе не оставляли. И не продавали ничего. За церковные грех деньги брать». «А я слыхал, будто бы казаки все под себя гребли». Виновато вставил упырь, и Прохор даже не дал ему по шее. «Нам ведь государь жалований не платит. Что с бою возьмем, то и плата за кровь казачью. А рубились мы верно, чести не роняли». Жаль, что доска так почернела. Даже не разберешь, что написано. Я вновь вернул всех к первоначальному обсуждению. «Богоматерь еще читается, а вот какая? Р... а я? Ржевская, что ли? Так вроде нет такой». «Я на вас в суд подам!» — вновь скучно возвысил голос господин учитель. «По газетам ославлю. Вы у меня клад отобрали. Он мой, только мой, я его заслужил. Отдайте, а не то хуже будет». «Мы тебя и так битый час слушать вынуждены. Куда уж хуже!» Тяжко вздохнул Шлема, встал с приятеля и наотмашь похлопал его по щекам. «Очухивайся давай, малахольный! Че разлегся на сырой земле? Простудишься, так мне опять у медведей малину отбирать. Они дерутся больно». «Эль-яй-си, дезур рюс!» Неожиданно прозвучавшая французская речь застала нас врасплох. В шагах в 20 слева из леса стройными рядами выходили пестрые части наполеоновской армии. Разумеется, не люди, а полуистлевшие скелеты в жалких обрывках некогда блестящих мундиров, крепко сжимающие в костяшках пальцев проржавевшие клинки. Это было и торжественно, и страшно одновременно. В пустых глазницах черепов горел огонь возмездия. От дружного топота начинала вздрагивать земля, и сразу становилось ясно, такую орду не остановит уже никто и ничто. Словно их поднял со дна преисподней сам дьявол, понукаемый баским заклятием на крови. «Бежим!» — возопил резво воскресший Моня, стряхивая нас и первым бросаясь на утек в сторону спасительного кладбища. Мы, не сговариваясь, махнули следом. Какой болван станет лезть в заведомо проигрышную драку с вдесятеро превосходящими силами неубиваемых скелетов? Только не мы, храбрые казаки, ибо у нас еще и мозги есть. А вот кое-у-кого, судя по двум трусливым выстрелам нам в спину, их и вовсе не было. «Вот и сволочь!» На ходу выругался мой денщик. «По своим стреляет, нет, чтоб по французам!» «Господа! Господа!» — отчаянно раздалось сзади. «Это все они! Держите их, господа! Это они украли ваш клад! Вы что, совсем не понимаете по-русски? Отпустите же! Я ни в чем не виноват! Это не я!» Эмоциональный чудасовский визг подтвердил, что не понимают. Эх, интеллигенция! Мог бы и подучить французский, или, в конце концов, меня попросить. Я бы охотно перевел. «Шерше ле казака!» — хрипло кричали скелеты, пускаясь в погоню. Но у нас уже была значительная фора. Мы ускорили бег по пересеченной местности. Шум, топот, лязг и отборная иноземная брань только придавали скорости. По крайней мере, через покосившиеся кресты и холмики буквально перелетали. «Хренушки, они нас догонят!» — звонко оповестил Моня, пузом плюхаясь на чью-то неприметную могилку и лихорадочно разгребая сухую глину в основании креста. «Все за мной! Под землей не достанут!» Шлюма кинулся на подмогу. Вдвоем они успешно на что-то нажали, и секретный запор открыл холмик, являя темные ступени, ведущие вниз. «Ай да, с нами, казаки!» Мы с Прохором покосились друг на друга, почесали в затылке и первыми быстренько шагнули внутрь. Скользнувшие следом упыри опять потянули за тайный рычаг, но... Прежде чем могила закрылась, чье-то тело боком успело ввинтиться к нам и, едва не сбив моего денщика, скуля покатилось по ступенькам. «Ну что ж, это рок, с ним не поспоришь», — неуверенно протянул я, когда вход захлопнулся. «В конце концов, за мной было обещание познакомить этого типа с вашим мясником Павлушечкой». «Слово надо держать», — почти хором подтвердили все. А раз решение, принятое мной, дружно поддержано коллективом, то оно уже и не мое, а коллегиальное, следовательно, с разделенной ответственностью. Успокоенный тем, что отныне на мне лишь только 25% вины за все возможные последствия в судьбе господина Чудасова, я легко вздохнул и вместе со всеми продолжил спуск. В определенной доле казачьего фатализма всегда есть что-то рациональное, помогающее выжить и сохранить нервные клетки в порядке. Вот, к примеру, мы спокойно переносим уход на войну без трагедий, бабьего воя и долгих пьянок, как те же мужики, забритые в солдаты. С другой стороны, им 20 лет лямку тянуть, а нам лишь от одной компании до другой. Поэтому мы и воюем так умело и результативно, чтобы как можно скорее покончить с этим богопротивным делом, помолиться и на рысях до дома, до хаты.